Глава 9. Ровная линия. Эскадра адмирала Грейга готовилась в далекий путь до архипелага. Часть кораблей уже отплыла в Копенгаген, куда должны были прийти и корабли, строенные в Архангельске. Любая голова, самая пустая, могла бы сообразить, что выгоднее выпустить флот России из Балтийского моря, а уж потом начинать войну с Россией. Возможно, Густав III так и хотел сделать, но Англия страстно желала как можно скорее видеть посрамление России на волнах, и король проявил нетерпение. В большой игре почему бы и не передернуть карту? Густав III в Сенате зачитал депешу барона Нолькина, безбожно ее извратив, отчего эскадра Грейга, направляемая против Турции, предстала угрозою для Швеции. Разумовскому король сказал: «Россия бросила мне перчатку. Пусть только мачты ваших кораблей покажутся на горизонте, и они будут лежать на дне». Разумовский отвечал королю декларацией, заверяя шведскую нацию в дружелюбии России. Но, обращаясь непосредственно к народу, посол как бы невольно отделил короля Швеции от шведского народа. Густав признался министру Оксишьерна, что Петербург все эти годы вел себя безукоризненно, не давая Стокгольму ни малейшего повода для придирок. «Объявите же теперь послу России, что своей наглейшей декларацией он нанес моему королевскому достоинству тягчайшее оскорбление, которое можно смыть только кровью». Оксишьерна объявил Разумовскому, что посол отныне теряет право являться при королевском дворе. «Я не сожалею о недоступности вашего двора», — отвечал Андрей Кириллович, «но покинуть шведское королевство могу лишь в случае указания на то из Петербурга». Объявив войну одному лишь послу России, шведский кабинет стал выискивать повод для объявления войны России. Близ пограничного моста в Кюмени майор Егергорн рано утром вызвал русского караульного офицера Христофорова, горлани ему: «Не вздумайте разрушать мост, иначе будем стрелять!» Русские на это никак не отреагировали, а Екатерина послала запрос выборгскому коменданту. «Кто был пьян в то утро? Ваш дурак или майор Егергорн?» Миролюбие русских никак не устраивало шведского короля. И тогда он решился на провокацию. Густав велел переодеть своих солдат в русские мундиры. Переодевшись, солдаты засели в кустах на русском берегу Кюмени и открыли огонь по своим. «Наше терпение кончилось», — объявил король в Сенате. «До каких же пор мы, наследники славы великого Карла XII, будем испытывать на себе кровожадные инстинкты русских?» Герцог Карл Зюдерманландский вывел эскадру в море, пиратски захватывая русские корабли, а их команды, ничего о войне не зная, мирно сдавались, считая все это какой-то нелепостью. Густаву война оказалась милой забавой. Он выехал из дворца как на маскарад, в камзоле из розового шелка, в туфлях с голубыми бантиками. Поэты, певцы и танцоры сопровождали короля. На пристани Стокгольма, окруженный дамами, его величество чересчур грациозно раскланялся перед публикой: «Приглашаю всех вас на завтрак в Петергоф». Опережая ультиматум, он с рыцарской галантностью извещал Россию о своих планах: сделать десант на Красные Горки, выжечь Кронштадт, идти в Санкт-Петербург и опрокинуть там статую Петра I. Загробная тень Карла XII реяла над мачтами его Амфиона. Екатерина оказывала прежнее доверие Нолькину. Не понимаю, чем Разумовский обидел короля. Один государь не составляет народа. Когда мне говорят только о русском народе, не упоминая обо мне, я не впадаю в истерику. Я — это я, народ — это народ. А ваш капризный король надул губы от того, что мой посол осмелился заговорить о шведской нации. Ни она, ни даже Нолькин еще ничего не знали. Петербург в это лето плавился от невыносимой жарищи, какой не помнили даже старцы. Двор перебрался в Царское село, куда Екатерина вызвала адмирала Василия Яковлевича Чичагова, предупредив, что после отплытия эскадры Грейга он станет держать свой флаг над Балтийским флотом. На ее слова об угрозах со стороны Швеции адмирал отвечал: «Так что нам Швеция? Чай не волк, не задерет». Беседовала она и с Магнусом, с Спренгпортеном. «Мой брат делается смешон. Я первое не атакую». Спренгпортен сказал, что война с Россией — безумие. В конце ее король потеряет всю Финляндию, а позиция его абсолютизму среди офицерства столь велика, что престол в Стокгольме станет вакантен для одного из ваших внуков. Павел отпрашивался у матери на войну. «Я ни разу в жизни не слышал свиста пуль, и что подумает обо мне Европа, если я и теперь останусь сидеть дома?» «Сидите дома. А Европа, глядя на вас, подумает, что вы хороший супруг и послушный сын». Безбородко докладывал, что продолжать борьбу с Турцией не хватит сил. В стране голод, цены возвысились. Расходы на войну в год нынешний обойдутся в 30 слишком миллионов. И чтобы хоть эту кампанию протянуть, народ наш надо новыми податями обложить. «Не от нас нужда, от политики», — ответила императрица. «Но пока Очаков не в моем кармане, я не стану об этом думать». Ко дворцу подъехала карета посла Нолькина. «Я вынужден вручить ультиматум своего короля. Официально объявляя войну России, Густав III требовал вернуть Швеции и провинции, отделенные от королевства со времен Петра I, настаивал, чтобы Крым немедля был возвращен турецкому султану, чтобы Россия разоружила свои флоты, а Швеция при этом разоружаться не станет, пока русская держава не исполнит требований шведского короля». Нолькин разрыдался. «Король желает еще и наказания Разумовского, как личного оскорбителя его королевской чести, а посредничество к миру между Россией и Турцией король берет на себя. Карету мне быстрее!» — крикнула Екатерина. Она примчалась в Петербург, раскаленная от солнца. Ультиматум Швеции был таков, что даже прусский посол Келлер сказал ей: «Подобная нота свидетельствует о признаках умственного расстройства короля». Сегюр выразился точнее. Густав III принял за реальность свой обманчивый сон. Он передал в Версаль ответ Екатерины. «Если бы король даже овладел Петербургом и Москвою, я показала бы ему, на что способна женщина с сильной волей, стоящая на руинах великой империи, но окруженная мужественным народом». Для подписания манифеста о войне со Швецией она выбрала отличный день. Это был день 27 июня, день Полтавской победы. Имелся флот, но в Петербурге не было армии. Значит, все надежды на общенародное ополчение. Газеты Европы уже писали о паническом бегстве двора из Петербурга, об опустении города от жителей. Дипломатический корпус якобы перебирался в Москву. Грозный флот Швеции вырастал на подходах к столице. Сегюр выразил удивление, почему Екатерина не торопится вывозить сокровища Эрмитажа. «Ведь в гарнизоне у вас едва 5000 солдат. Что они могут сделать перед сильной армией Швеции?» Во время их разговора явился курьер с донесением. «Шведы берут Нейшлот. Король движется на Фридрихсгам». «Вы слышали, Сегюр?» — спросила Екатерина. «Но вы, европейцы, очень плохо знаете нас, русских». Возмущение вероломством Швеции было столь велико в простом народе, что столичные извозчики и ямщики забили вазами и колясками всю улицу перед шведским посольством. послу вашему хребтину кнутьями перешибем. Эти ямщики первыми вошли в ополчение, образовав казачий полк. Волна патриотизма прокатилась по стране. Деревни, с которых рекрутировали одного парня, добровольно давали трех, самых умных, самых здоровых. Москва на почтовых для скорости отправила в Петербург 10 000 добровольцев. В Архангельске шла запись в ополчение. Из Оланецких чащоб поднималось крестьянство. С Ладоги и Онеги шли на флот рыбаки, к любой качке привычные. Гвардия выступила в поход первой. Патриотический подъем был столь велик, что люди хотели двигаться к фронту днем и ночью, без отдыха, не делая бивуаков и ночлегов. «И пусть Европа врет дальше», — заявила Екатерина в Совете, — «но мы с места не тронемся. Петербургская губерния, хотя рекрутированию не подлежит, но вооружится вся. Главнокомандующим в Финляндии назначаю графа Валентина Платоныча Мусина-Пушкина, а над флотом быть адмиралу Грейгу». Вот и хорошо, что эскадра его не успела в архипелаг уйти.